А он неплохо подготовился, первым делом произнес Луффи, когда закончил оценивать в бинокль все сделанные Усоппом приготовления. Голова у него явно работает. Дело происходило на толстой ветке одного очень высокого дерева, на котором, под мудрым руководством Луффи, хочу наблюдательный пункт, вон там, Луффи, никто из нас знать не знает, пофиг, хочу пункт, Луффи, хочу. Был сооружен импровизированный наблюдательный пункт, способный без особых проблем одновременно уместить всех соломенных шляп. Непонятно только зачем такой большой. Зара и Исаку забили на все сразу же после его постройки. С дерева, как на ладони, открывался вид на дорогу, ведущую от самого берега к деревне. Перепад между водой и сушей составлял порядка 30 метров, из-за чего дорога спускалась к воде по довольно крутому склону, окруженному скалистыми утесами. Получился этакий компактный коридор естественного происхождения, метров 7 шириной и одним концом сильно задранный кверху. Идеальное место для засады. Немного удивлен, что он решил прислушаться к тебе и устроить засаду именно здесь, признал Джонни, так же как и Луффи, разглядывая местность внизу, только уже через свой бинокль. Я, лично, был уверен, что после всего, он не станет прислушиваться к твоим советам, хотя бы из чистого упрямства. Видимо, ему я показался более убедительным, чем тебе. Приступ острой паранойи, вызванный еще более сильным приступом паники, у парней и нами благополучно закончился с наступлением утра, поэтому все вернулось на круги своя. Зараспал под деревом, рядом с ним развалился Исаку, попыхивающий своей сигарой во рту, а рядом с самим Луффи, на дереве, сидели Джонни и нами. После Луффи, они были самыми любопытными личностями в их маленькой семье. Правда, в этот раз нами все больше волновалась за Усоппа, чем утоляла свое любопытство. Все-таки переживания длинноносого парня по поводу деревни и ее жителей действительно были близки сердцу девушки, как никому другому в семье. «Надеюсь, они действительно пойдут по этому пути», — произнесла нами. На другой дороге Усопп даже подготавливать ничего не стал. «И это было вполне разумно с его стороны», — отозвался Джонни. «Во-первых, вряд ли бы он успел подготовить сразу две нормальные засады, а, во-вторых, он обычный парень, боевого опыта у него точно нет». А значит, и нет причин хранить в достатке все то, что могло бы пригодиться ему для засады. Сама видишь, сколько бочек он сюда притащил, и я сильно сомневаюсь, что он сумел бы за ночь достать еще столько же. Вот он и рискнул поставить все на совет Луффи. Будем надеяться, он не прогадал. Если пираты пойдут по другому пути, то будет совсем неинтересно, недовольно пробубнил Луффи. Тогда у Усоппа не будет ни единого шанса, и нам почти сразу придется вмешаться. Мы даже не сможем посмотреть на него в деле. Будет скучно, терпеть не могу, когда бывает скучно, чуть подумав, добавил он. А то мы раньше об этом не знали, едва слышно пробормотали нами и Джонни, но развивать тему благоразумно не стали. Пираты появились только через полчаса, и появились там, где им и положено было появиться. Нами и Джонни вздохнули с заметным облегчением. Девушка, может, и переживала за длинноносого парня сильнее всех, но и другим он не был совсем уж безразличен. По крайней мере, Джонни точно, возможно, еще Исаку, а вот насчет Зара что-либо сказать было сложно. Никакой особой драки не предвиделось, поэтому мечник довольно быстро потерял всякий интерес к происходящему. С другой стороны, было очевидно, что Луффи, на текущем этапе знакомства с Усоппом, больше волновало то, насколько интересное представление ему сможет продемонстрировать длинноносый парень, чем сама жизнь Усоппа. Длинноносый все еще оставался только кандидатом на вступление в семью, из-за чего на него еще не распространялась обычная опека Луффи. Надо заметить, что опека Луффи, в свою очередь, представляла собой того еще монстра, но это тема другого дня. Вот ведь наглые ублюдки. Произнес Джонни с толикой восхищения, разглядывая, как пираты спускаются на берег с самого обычного корабля дозорных. Большую часть времени выдавать себя за дозорных, а, при нападении, одеваться пиратами. Умно, блин. Если это идея фальшивого зомби, то свое прозвище «Стратег» он, похоже, заслужил не зря. Не забывай, что есть еще этот Данго, который умеет всех гипнотизировать, добавил Луффи. Возможно, это его план. Не Данго, а Банго, поправил его Джонни. Его зовут Джанго, идиоты. Незамедлительно расставила все по своим местам Нами. Да какая нафиг разница, Данго или Банго, никогда не понимал эту вашу необходимость знать имена будущих покойников. Главное, что я бы на месте этого Манго притащился куда надо, загипнотизировал кого надо, и обеспечил бы себя реальным титулом капитана. Кстати, хорошая идея, надо будет как-нибудь обязательно примерить на себе капитанскую накидку. В смысле? Оторвавшись от своих биноклей, синхронно повернулись в его сторону Джонни и Нами. Ты хочешь, чтобы наша семья притворилась дозорными? Добавила девушка. Сама мысль об этом казалась Нами дикой. Дозорные. Из команды, в которой состояла парочка полностью отмороженных патологических убийц, и еще одна парочка, старательно следующая по их пятам. И это в команде из 5 человек. Дозорный из... Бред. Там всегда надо кому-нибудь подчиняться, будь ты хоть самим главнокомандующим. И насколько бы при желании виртуозно не умел Луффи врать, его чудовищно гипертрофированное эго просто не позволило бы ему продержаться в системе и пары дней. Пары дней. Фиг там. Он бы не продержался и пары часов. Если бы только не выдал себя за вице-адмирала, адмирала или самого главнокомандующего, только эти чины могли действовать более-менее свободно. Поэтому некоторое время Луффи смог бы юлить, напрочь игнорируя сыплющиеся на него приказы. Проблема в том, что в мире было всего 3 действующих адмирала и 1 главнокомандующий, поэтому их знала в лицо чуть ли не каждая собака. Вот и получалось, что Луффи, максимум, мог прикинуться только одним из вице-адмиралов, на некоторое время. В конечном счете, какой бы чин на себя не примерил Луффи, все бы закончилось многочисленными жертвами и разрушениями, потому что концепция подчинения была знакома Луффи только с позиции подчиняющего, но никак не подчиненного. В общем, если какая идея и не должна была воплотиться в жизнь, так это идея о Луффи дозорном. Незачем лишний раз проверять вселенную на прочность, а то вдруг и вправду сломается. Причем тут наша семья? Отмахнулся Луффи. Нет, я говорил только про себя. Просто подумал, что будет забавно напялить на себя форму дозорного, а затем устроить на вас тотальную охоту, когда весь мир будет уже знать, что вы пираты. Буду изображать из себя какого-нибудь перца, специально посланного разобраться с кровожадной бандой пиратов, наводящих ужас на весь Гранд Лайн, или, по крайней мере, его первую половину. Хаем, эта идея точно стоит того, чтобы я ее обдумал. Думаю, будет, как минимум, забавно. Опека Луффи представляла собой действительно того еще монстра. Иногда эта самая опека казалась семье страшнее любого врага. Хотя... почему только казалось, зачастую оно так и было на самом деле. И когда наступали подобные моменты, каждый без исключения член семьи начинал задаваться вопросом о том, почему он вообще беспрекословно следует за капитаном, смерть от руки которого, в прямом или переносном смысле, куда более вероятна, чем смерть от меча, пули или кулака врага. Конечно, потом Луффи всегда делал или говорил что-нибудь такое этакое вдохновляющее, после чего все подобные мысли начинали казаться кощунственными, ровно до тех пор, пока все не повторялось вновь. «Кажется, началось, не отнимая бинокль от глаз», — произнес Луффи. «Вот блин, они что, издеваются?» Нами и Джонни, снова припав к своим биноклям, практически сразу же поняли, что так расстроило их капитана. Так называемых пиратов черного кота не насчитывалось и 30 человек. Против таких сил даже у Усоппа имелись неплохие шансы на победу. Неплохие. Скорее уж превосходные. особенно если нами и Джонни правильно поняли задумку длинноносого парня. Вот только у обоих имелись вполне обоснованные сомнения в том, что Усоп сможет довести до очевидного конца придуманный им самим же план. Несмотря на все уже проявленные качества, было совершенно очевидным, что сегодняшняя заварушка для длинноносого парня первая в его жизни. Что еще хуже, до этого дня он жил в прямо-таки тепличных условиях, где ушибленный палец становился отличной темой для обсуждения на ближайшую неделю. План Усоппа был хорош, и, принимая во внимание незначительное количество пиратов, почти гарантированно должен был принести ему чуть ли не мгновенную победу. Проблема заключалась в том, что парень действительно не производил впечатления человека, способного притворить в жизнь его же собственный план. Слишком жестко выглядел этот план. Для его исполнения требовалась безжалостность, но откуда бы ей взяться у парня, выросшего в тепличных условиях? Как бы там ни было, но начал Усоп отлично. Пираты, сойдя на берег, дружно рванули вверх, по дороге, и точно в приготовленную для них ловушку. Усоп заранее разлил по всей дороге масло, поэтому едва стоило первым пиратам пробежать по маслу несколько шагов, как они полетели на землю, под ноги тех, кто бежал следом. В одно мгновение, три десятка человек, все перепачканные в масле, смешались в одну большую кучу малу. Усоп не стал на этом останавливаться. Два удара ногой, и еще две бочки, опять же, полных масла, рухнули вниз, точно на пиратов. Затем парень, из всех возможных на свете вещей, достал рогатку из своей сумки, которая так и висела на лямке через его плечо. Сделав два быстрых выстрела камнями, Усоп опрокинул вниз еще две бочки, специально установленные на противоположном от него краю с таким расчетом, чтобы, опять же, упасть на копошащихся внизу пиратов, стоило только выбить из-под них небольшие стопора. Все бочки послушно рухнули вниз, в результате чего все пираты черного кота оказались с ног до головы в масле. Масле, которое легко воспламенялось. Усоп, с помощью предусмотрительно захваченной зажигалки, зажег кусок тряпки, что была намотана на палку. Поднявшись в полный рост из-за кустов, за которыми он до этого прятался, Усоп быстро подошел к краю, взглянул на барахтающихся там пиратов, что из-за всего окружающего их масла не могли устоять на ногах, и, ничего, вмешался тот самый человеческий фактор. Иногда он становился проявлением настоящих чудес, но только не в этот раз. Тепличный мальчик по имени Усоп, несмотря на все свое искреннее желание защитить жителей так горячо любимой им деревни, просто не смог взять и вот так вот хладнокровно сжечь столько людей за раз. Пираты они или нет, как уже говорилось, план Усоппа был хорош, не особо затратен, прост в исполнении и победоносен. Проблема предсказуемо оказалась в самом исполнителе. Усоп сам себя подвел. «Если вы немедленно не уберетесь с острова, то я кину факел вниз». Парень явно изо всех сил старался говорить грозно и уверенно, да куда там. В его голосе прямо-таки слышалось жалостливое: «Уходите отсюда, пожалуйста». И пусть среди соломенных шляп давно уже укоренилось мнение, надо заметить, далеко не безосновательное, что у подавляющего большинства пиратов напрочь отсутствовал мозг. Хищники они и есть хищники. С чем, а с инстинктами у пиратов все было в полном порядке. Жизнь на грани либо ломает, либо убивает, либо закаляет. Так что, даже если все напавшие на Усоппа пираты были поголовно полными дебилами, инстинкты хищников у них все равно работали как надо. Поэтому пираты мгновенно почувствовали слабину. «Не слушайте вы этого сопляка», — рявкнул довольно странно выглядящий тип, до этого момента остававшийся позади всех. Очки с красными стеклами в форме сердечек, бородка в стиле Тутанхамона добряет. Синяя шляпа с полами, синий плащ с позолоченными краями и какими-то позолоченными кольцами, закрепленными друг за другом на правом рукаве странного мужика и еще с одной стороны плаща, где обычно располагались пуговицы. Он явно блефует. У него в жизни духу не хватит кинуть факел. Просто поднимитесь наверх и убейте его». Смысл прозвучавших в ответ жалоб можно передать примерно следующим предложением. «Но, капитан, он разлил здесь целую кучу масла, мы не можем подняться. Воспользуйтесь своими мечами, идиоты». Все пираты озадаченно посмотрели на зажатые в руках клинки. «Да в землю их воткните, в землю. Тогда сможете подняться». Лица всех пиратов тут же просветлели. «Мне вот интересно, этот странный мужик выглядит таким умным только на фоне этих дебилов, или он на самом деле умный?» — спросил Джонни. «А мне вот больше интересно, это тот самый гипнотизер или нет? И если гипнотизер, то влияет ли ум человека на шансы силу его гипноза?» — загрузился вопросами Луффи. «Если влияет, то становится сразу понятно, почему он окружил себя такими идиотами», — произнесла Нами. «Разве Фанга не получил команду по наследству от фальшивого зомби?» Оторвавшись от бинокля, посмотрел на девушку Джонни. «Ага, припоминаю, прежде чем Нами успела ответить, слегка покивал головой Луффи. «Усоп, что-то такое говорил. Вроде как Санга был при фальшивом зомби его первым помощником, а когда тот решил уйти в закат, сменил его на посту капитана. Тогда, если именно фальшивый зомби изначально собирал нынешнюю команду Санга, совсем не удивительно, что его прозвали стратег. Рядом с такими дебилами даже полный дурак легко сойдет за гения. Не думаете, что нам уже пора вмешаться?» — заметно занервничала Нами. «Пираты вот-вот доберутся до Усоппа, и тогда он покойник. Подожди, разве тебе не интересно, что он будет делать дальше?» — не поддержал ее Луффи. «Должен же он уметь делать что-то еще, кроме как паршиво врать. Усопп уже доказал, что умеет думать», — чуть пожал плечами Джонни. «Его первоначальный план был хорош, ему просто не хватило жесткости его закончить. На мой взгляд, и это уже немало. Чтобы накачать мускулы, много времени не надо, а вот чтобы научиться работать головой, может не хватить и всей жизни. Не знаю, скептически покачал головой Луффи, так и не переставая наблюдать за всем происходящим в свой бинокль. «Судя по вам всем, мне вполне хватает полгода, чтобы превратить квинтэссенцию глупой, наивной беспомощности в исправно работающую машину смерти. В случае с нами так еще и красивую до невозможности», — добавил парень, полностью проигнорировав направленные на него чрезвычайно колючие взгляды той самой Нами и Джонни. «Или тут все дело в дрессировщике. Все-таки я в этом мире один такой», — не преминула заявить о себе гипертрофированная Эголуффи. «И все равно мне интересно, что Усобб будет делать дальше», — без всякого перехода вернулся парень к первоначальной теме. «А мы точно успеем вмешаться в случае необходимости». Беспокойство за Усоппа перевесило желание Нами углубляться в поднятую Луффи тему их дрессировки. Тем более, как бы не хотелось девушке этого признавать, едва ли небольшая часть действий ее капитана идеально подходили под всем известный метод тренировки кнута и пряника. «Вдруг его убьют раньше, чем мы подоспеем. Жалко будет, Луффи». «Женщина, да успокойся ты уже. Все у меня, апа. Ха-ха. Вот видишь, а ты ждать не хотела». Пираты в ущелье вновь смешались в одну большую кучу малу. И виной тому стали, насколько поняли сидящие на дереве шляпы, то ли шипы, то ли какие-то колючки, то ли еще нечто в том же духе. С такого расстояния им было просто не разглядеть, что конкретно рассыпал по земле Усопп. Однако, стоило пиратам преодолеть залитый маслом участок, как они дружно заорали. Некоторым повезло рухнуть назад, на своих товарищей, а вот некоторые оказались менее удачливыми, и, наоборот, упали вперед, прямо на колючки или что там раскидал по земле Усопп. Дерево, облюбованное семьей соломенной шляпы, росло довольно далеко от берега, но они все равно отчетливо услышали болезненные вопли тех пиратов, которым не посчастливилось рухнуть прямо на колючки. А тут еще и Усопп открыл прямо-таки ураганный огонь по угодившему в ловушку противнику. Луффи бы безусловно одобрил подобный подход, если бы только не выбор оружия парня. Да он издевается. воскликнул Луффи. «Рогатка, серьезно, если он с самого начала просто хотел умереть, я бы сам мог ему это устроить». Несмотря на все слова, особого раздражения в голосе парня от чего-то не слышалось. Нами, например, склонялась к мысли о том, что Луффи просто не мог сделать выбор между круто, рогатка, такого я еще не видел, и пипец, рогатка, он что, полный идиот? Вечное желание повидать все интересное, забавное, невероятное привычно вошло в клинч с обычной логикой и здравым смыслом. С ее капитаном всегда было так. Хотел бы я сказать, что не все способны убивать, поэтому необходима альтернатива, но, мда, при таком раскладе, повеситься, утопиться или вскрыть себе вены действительно было бы намного проще, вынужден был согласиться с Луффи Джонни. А еще не так болезненно, долго и уж точно без необходимости прилагать столько усилий. Я понял, неожиданно заявил Луффи, все дело в этой его девке. Уверен, она хорошенько прополоскала ему мозги этим своим бредом о зомби, вот он теперь и уверен, что не умрет окончательно, даже если его убьют. С другой стороны, вдруг правда. Оторвавшись от бинокля, Луффи посмотрел на стоящих рядом с ним Нами и Джонни с очень нехорошим огоньком в глазах. Вдруг ее родители вели какие-нибудь тайные исследования по продлению человеческой жизни. Какой-нибудь эликсир воскрешения или что-нибудь типа того. Но либо от них решило избавиться правительство, либо расчеты оказались неверными, и какой-нибудь эксперимент закончился их смертью. И теперь, вероятно, эта усопповская недозомби нашла их записи и решила завершить начатый ими проект, а может все еще интереснее. Огонек в глазах Луффи стал сильнее. «Если я правильно помню, усопп сказал, что она заболела сразу после смерти родителей. А что если она на самом деле давно уже умерла, а родители ее просто воскресили? Однако теперь, без их поддержки, смерть начала брать свое, вот она и заболела, вполне естественно, что она будет болеть. Мертвые выздороветь не могут, все это знают. Фу-фу-фу, это потрясающе. Если она решила превратить в зомби еще и усопа, нам обязательно надо дать ему умереть, и тогда у меня, наконец-то, будет собственный зомби. Ох, блин, не могу дождаться. Не зря Зара разрубил наши. Так и знал, что это судьба. Собственный зомби, фу-фу-фу, о таком я и мечтать не мог. И дальше можешь не мечтать. Нами без всякой жалости огрела Луффи по голове. Это его обычная ши-ши-ши никогда не сулила ничего хорошего, а уж из-за фу-фу-фу и вовсе зачастую кто-нибудь умирал. Хуже было только откровенно злодейское зе-ха-ха-ха, но такой Луффи остановке уже не подлежал. «Мы не позволим сегодня умереть усопу только из-за того, что ты опять потерял всякую связь с реальностью. Зомби существуют». С маниакальным блеском в глазах горячо заявил Нами Луффи. «И когда-нибудь я обязательно найду себе такого в семью. Я не собираюсь жить бок о бок с разлагающимся трупом». Тут же побледнела девушка. «Ты на самом деле веришь в зомби?» Вытаращился на нее Джонни. «В смысле?» В свою очередь уставилась на него Нами. «Ты сам вчера рассуждал о зомби, и кто может ими быть, а кто нет. И что? Я всего лишь пересказал то, что когда-то прочитал в книжке. На самом деле их нет». «Нет, конечно, уверен, да, окей, тогда позволь мне перефразировать свой вопрос. Ты уверен, что Луффи нигде в мире не сможет отыскать в себе настоящего зомби?» «Я так и думала», удовлетворенно кивнула Нами, после чего повернулась обратно к Луффи, и, словно Джонни вообще ничего не говорил, повторила саму себя. «Я не собираюсь жить бок о бок с разлагающимся трупом». «Нами», с покровительственной улыбкой ответил ей Луффи, «разлагающиеся зомби – это только первый уровень. Все знают, что из таких зомби, в конечном счете, получаются зомби-скелеты. Ходячие косточки, выбеленные до бела, пахнуть разложением не могут, гарантирую. Правда, если эти косточки не будут обладать разумом, то, как бы мне не было больно этого признавать, выдрессировать их вряд ли получится даже у меня. Поэтому я планирую заключить его в стеклянный гроб и поставить где-нибудь на видном месте. Будет здорово. Заключить в стеклянный гроб. Тогда что-то я не понял, зачем при таком раскладе искать именно скелета? Сконфуженно спросил Джонни. Если зомби будет в стеклянном гробу, то не лучше ли будет посадить туда того, что все еще разлагается? Запаха от него так и так не будет, а все еще разлагающиеся зомби выглядят, на мой взгляд, намного страшнее обычных скелетов. Скелет он и есть скелет, пусть и зомби, чего там бояться? Луффи замер, словно пронзенный внезапной идеей. Хотя, почему словно? Так оно и было. И как это я сам об этом не подумал? Спрятав лицо в ладони, простонал Луффи. Я так сосредоточился на запахе и скелете в стеклянном гробу, что даже не подумал объединить две идеи в одну. И почему только или-или? Два гроба будут выглядеть еще круче. Вдобавок, какое-никакое, а разнообразие. Рю, совершенно безэмоционально произнесла Нами, повернувшись к парню с выражением лица под стать ее голосу. Да, не подавай ему идеи. Кулак Нами отправил парня прямиком к земле, где спокойно лежал Исаку. Никого не трогая и не беспокоя, парень лениво попыхивал сигарой в свое удовольствие. Сигарой, которую он проглотил целиком, когда сверху на него рухнул катапультированный с дерева Джонни. Проглоченная сигара встала поперек горла Исаку, из-за чего судорожно задергавшийся парень залепил ногой в челюсть спящего Зара, отправив того в полет через ближайшие кусты. «Серьезно? Почему вокруг меня одни идиоты?» Прикрыв глаза и сжав переносицу двумя пальцами, устало спросила Нами окружающий ее мир. Мир предсказуемо не ответил. «Есть несколько простых правил, так почему никто не в состоянии их запомнить?» «Рю!» — взревел Исаку, наконец, полностью проглотив свою сигару. «Я не виноват, это все Нами. Кто это сделал?» — взревел из-за кустов окончательно проснувшийся Зара. «Я не виноват, это все Рю. Да ладно тебе, Нами», слегка помахал на нее рукой Луффи, призывая девушку успокоиться. Начавшаяся внизу потасовка его ничуть не волновала. Если зомби будет много, то всегда можно сделать кучу стеклянных гробов и повесить их за бортами нашего будущего корабля. Представляешь, как это все будет выглядеть? Плывет такой себе корабль, а стоит к нему приглядеться, и можно увидеть кучу зомби, запертых в стеклянных гробах. Вот ведь жуть. А, уже говорилось, что Нами всегда была умной девочкой. Так вот, она не только всегда была умной, но еще никогда не жаловалась на нехватку воображения. Что еще хуже для нее? Стойте на месте, когда я вас убиваю. Нет, Зара, нет. Я же ни в чем не виноват. Это все Исаку. Ах ты ублюдок. Зара, не слушай его, это все он. Это все он виноват. Заткнитесь, я просто убью вас обоих. Продолжительное общение с Луффи напрочь стерло в ее представлении, что в этом мире возможно, а что нет. В общем, Нами быстро и во всех мельчайших деталях представила себе описанную Луффи картинку про корабль, обвешанный стеклянными гробами, с живыми зомби внутри. И от представленной картины ей хотелось расплакаться. Уж лучше еще одно. Да я спать не смогу на таком корабле. И я не хочу корабль, обвешанный стеклянными гробами с дергающимися зомби внутри. Никаких зомби-скелетов или разлагающихся, но все еще живых трупов. Я хочу самый обычный корабль. Луффи, неужели я на самом деле так многого прошу? Последний свой вопрос девушка буквально прохныкала. Всего лишь обычный корабль, и ничего больше, пожалуйста. Сложив руки на груди в молитвенном жесте, Нами, блестящими от слез глазами, посмотрела на своего капитана. На этом месте мужики обычно начинали умирать, поэтому немного проняло даже толстобронетитанокожего Луффи. Ничего, ничего, обняв девушку, парень принялся успокаивающе поглаживать ее по голове. «Когда-нибудь мы обязательно найдем себе отличный корабль, обещаю, когда-нибудь», — повторила эхом слова своего капитана, прижавшаяся к его груди девушка. «Скоро, это будет скоро», — поспешил заверить ее Луффи. «Обещаешь?» Чуть всхлипнула Нами. «Конечно, слово даешь, абсолютно. Ох, наконец-то!» С отчетливо слышимым облегчением вздохнула Нами. «Теперь тебе не отвертеться», — отстранилась девушка от своего капитана, слез как не бывало. «Я не могу поверить, что повелся на это», — поник Луффи, спрятав лицо в ладони. «Откровенно говоря, я тоже», — призналась Нами. «Раньше слезы на тебе никогда не работали. Неужели наш ужасный капитан, наконец, дал слабину?» В это мгновение улыбка Нами куда больше походила на оскал, чем на улыбку. «Значит, даже кровожадные монстры имеют слабости. Для той, кто совсем недавно заявлял о том, что вокруг нее одни идиоты, не способные запомнить несколько простых правил, Нами слишком легко сама нарушила одно из них. Никогда не подавать Луффи идеи – это одно правило. Никогда не пытаться взять вверх над Луффи – это другое правило. И именно его Нами столь легкомысленно нарушила. Правило родилось по двум простым причинам. Во-первых, взять над Луффи вверх было делом чрезвычайно сложным, поэтому, в абсолютно подавляющем большинстве случаев, все это всегда заканчивалось полной неудачей, мягко говоря. А, во-вторых, если кто-нибудь когда-нибудь все-таки брал над Луффи вверх, то это еще никогда и никому не сходило с рук. Нами, ты знаешь, что самое главное в игре с огнем? Не отнимая ладонь от лица, спросил девушку Луффи. Оттого-то на, что использовал ее капитан, улыбка Нами исчезла сама собой. А еще она с болезненной четкостью осознала, что лучше ей не знать ответа на вопрос Луффи, но тут как с хранящимися в банке слитками золота. С одной стороны не твое, а с другой все равно глаз отвести не можешь. Что? Казалось, сами собой, произнесли губы девушки. Нужно знать, когда вовремя остановиться. Будет тебе корабль, будет. Однако, помнится мне, что ты хотела большую, мягкую кровать. Уверен, толстый матрас, брошенный поверх стеклянных гробов зомби, вполне сойдет за большую, мягкую кровать. Луффи отнял руку от лица, и теперь уже на лице красовалась улыбка, больше похожая на оскал. В этот раз в глазах Нами заблестели настоящие слезы, но произнести она ничего не успела. Разодравшиеся под деревом парни окончательно перестали сдерживаться. Сначала окружающий лес потонул в море огня, затем дружно начали заваливаться в стороны все деревья в округе, а под конец все это дело просто взлетело на воздух. Оглушив мир вокруг чудовищным грохотом, столб огня протянулся до самых небес. Возможно, об этом еще не упоминалось, но некоторые техники Зара взаимодействовали с техниками Джонни, примерно с таким же успехом, с каким детонатор взаимодействовал с взрывчаткой. «Сдается мне, что мы были скомпрометированы», — нарочито серьезно произнес Луффи, стоя посреди всей еще горящего пепелища и держа под мышкой все еще слегка оглушенную взрывом Нами. Чуть в стороне зашевелилась кучка спекшейся земли, а потом она и вовсе начала материться голосом недовольного Исаку. Немного дальше с грохотом разлетелись по сторонам несколько бревен, и на свет показался взъерошенный Джонни. Из дыма неподалеку неторопливо вышел Зара, выглядевший так, словно он вообще не имел никакого отношения ко всему произошедшему. Просто мимо проходил. Застонала и зашевелилась Нами, из-за чего Луффи пришлось поставить ее на ноги. Держась за голову, девушка немного заторможенно огляделась по сторонам. Местность вокруг выглядела так, словно здесь разорвалась чудовищная по силе бомба. Что произошло? Спросила Нами. На нас кто-то напал. Подошедшие Зара, Джонни и Исаку, кинув по взгляду на девушку, тут же принялись высматривать что-то по сторонам. Только если приступ идиотизма, ответил девушке Луффи. Сегодня он оказался особенно взрывоопасен. Нами уже начала отходить от последствий взрыва, поэтому смогла уловить смысл ответа Луффи. Вы чертовы идиоты. Яростный взгляд девушки заметался между старательно на нее не смотрящих парней. Вы меня чуть не убили. Я, в отличие от вас, нормальный человек, и я могу на самом деле умереть. Конечно, Нами, ты абсолютно нормальная, а то, что тебя ни пули, ни мечи не берут, так это мелочи, охотно согласился с ней Луффи. Это всего лишь сила дьявольского фрукта. Я не ее имела в виду. Всего лишь сила дьявольского фрукта, задумчиво пожевал губы Луффи. Ох, ладно, как бы там ни было, но мне кажется, дальше скрываться нам смысла нет. И кстати, насчет скрываться, ши-ши-ши. Луффи чуть наклонился вперед, уставившись прямо на грудь Нами. Озадаченная девушка опустила взгляд вниз и... Зара, Джонни и Исаку вовсе не просто так столь резко заинтересовались окружающим их пейзажем, поэтому Луффи стал единственным из всех парней, кого кулак Нами, крайне болезненно на вид, впечатал мордой в землю. Цветастая бикини девушки и без всяких дополнительных нагрузок едва справлялась со своей задачей по защите целомудренности Нами, поэтому взрыв не оставил куску ткани ни единого шанса. И, принимая во внимание, что от одежды порядком закопченного Исаку остались лишь одни прожженные во множестве мест штаны с ботинками, а Джонни выглядел практически точной его копией, девушка безжалостно вытряхнула своего капитана из его цветастой рубашки, так любимой им кислотной расцветки. Зеленый, мешковатый, абсолютно безвкусный халат Зара, девушка не надела бы на себя даже в том случае, если бы альтернативой стала необходимость ходить абсолютно голой. С другой стороны, кроме футболки ей больше ничего не нужно было, ее джинсы ничуть не пострадали. «Какого фига ты меня ударила?» Держась за голову, сидя на земле, и наблюдая, как Нами надевает только что снятую с него рубашку, спросил ее Луффи. «За просмотр, одну за другой застегивая пуговицы», — ответила девушка. «Какой еще нафиг просмотр? Да ты чуть ли не каждый день переодеваешься при нас, не говоря уже о походах в совместные бани. Переодевание и бани не считаются», — заведя руки за голову и расправив волосы, чуть фыркнула Нами. «Здесь и сейчас стоимость просмотра для тебя составляет 200 миллионов. Кстати, мальчики, не думайте, что я не заметила, как вы коситесь, но, так уж и быть, за попытку показаться джентльменами, с вас я возьму только по 100 миллионов. И это еще что такое?» Стоило девушке надеть рубашку Луффи, как она сразу же почувствовала в переднем кармане рубашки твердый предмет. «Записная книжка», — недоверчиво произнесла девушка, достав упомянутую книжку из кармана, обернутую в искусно выполненный кожаный чехол. «Это я недавно придумал». Тут же радостно подскочил на ноги Луффи, мгновенно позабыв и об ударе, и о деньгах, или только сделал вид, что позабыл. «Я понял, что иногда забываю о какой-нибудь потрясающей идее, пришедшей мне на ум, если проходит слишком много времени. Поэтому теперь, чтобы не забыть о ней даже через несколько лет, я решил начать их записывать», не скрывая гордости за себя, довольно произнес парень. Джонни и Исаку разом окаменели, уставившись на записную книжку в руках Нами такими глазами, словно она держала в руках ключ к вратам самого ада на земле. И нельзя сказать, чтобы они так уж сильно ошибались. Люди недаром говорят, что у каждого человека свой ад. Поэтому подробному описанию их персонального ада было самое место в записной книжке Луффи. Что написано в этой чертовой книжке? Буквально посерел лицом Зара. Однако мечнику не нужно было ничего говорить. Нами уже и так дрожащими от страха пальцами расстегивала застежку. «Вам никогда не говорили о том, что копаться в чужих вещах нехорошо?» Надул губы Луффи, но был предсказуемо проигнорирован. Сейчас всю его семью заботило содержимое его записной книжки. И, как очень быстро выяснилось, совсем не безосновательно. Всего в книжке обнаружилось 30 пунктов, большинство из которых оказались пустыми. Особой радости это, правда, никому не принесло. Потому что большинство вовсе не означало все. Нами, немного срывающимся голосом, принялась зачитывать содержимое книжки вслух. Именно так гласил заголовок, а затем, один за другим, следовали пункты. «Нам всем конец», — первым нарушил воцарившуюся тишину Зара. Если вначале мечник еще выглядел взволнованным, то к концу списка выражение его лица стало слегка меланхоличным. Как у человека, окончательно примирившегося со своей участью, поэтому обретший душевный покой. «Я вот только не пойму, зачем пропуски?» — спросил он у Луффи. «Чем быстрее можно осуществить, тем меньше пункт», — любезно пояснил парень. «Титул короля пиратов ждет меня только в конце Гранд-Лайна, поэтому и в списке он стоит самым последним. Нафига вообще было записывать такое?» — недоуменно спросил Исаку. «Ага, можно подумать, ты сможешь забыть о чем-то подобном», — поддержал его Джонни. «Парни, как Изара, предпочли смириться. Да и какой еще у них был выбор? Если Луффи пошел настолько далеко, что решил записать некоторые из своих идей, только ради того, чтобы о них не забыть, то переубедить его по этим пунктам уже точно не получится. Убить невозможно, бежать невозможно, самоубийство. Тогда уж лучше уйти красиво, скажем, сражаясь сразу с тремя адмиралами, или Йонка. По крайней мере, такие события народ еще долго не забудет. Плавая с Луффи, волей-неволей начинаешь искать плюсы даже там, где их найти было практически нереально. А кто может гарантировать, что я никогда об этом не забуду? Вопросом на вопрос ответил Луффи. Вдруг наткнемся на какого-нибудь фруктовика, способного стереть все наши воспоминания. И что тогда будем делать? Однако теперь, если такое все же случится, то хоп. И вот она, моя книжица, со списком всех запланированных мероприятий. И главное, все так подробненько расписано. Даже не будет нужды возвращать воспоминания. Кстати, об этом. Нами, дай-ка мою книжку сюда. Луффи вытащил из ослабевших пальцев, совершенно неподвижной девушки, свою записную книжку. Надо записать, пока еще не забыл, произнес парень, доставая огрызок карандаша из-за ленточки на своей соломенной шляпе. «Ага, вот так, теперь не забуду. Потом еще ручкой с несмываемыми чернилами обведу, чтобы не размыло отводы или еще чего. Может мне кто-нибудь из вас двоих пояснить, откуда у него взялись подобные идеи?» — спросил Зара у Нами и Джонни. Говорил он не очень громко, но прозвучавшие в его голосе нотки явно не предвещали ничего хорошего, если ответ упомянутой парочки не устроит мечника. Как простое сидение на дереве могло привести к чему-то подобному? Прежде чем сейчас ответить, советую вам очень хорошо подумать над своими словами, иначе следующая тренировка со мной запомнится вам надолго. В такие моменты Джонни, Исаку и Нами живо вспоминали, что Зара не только сильный мечник с топографическим кретинизмом в особо острой форме и сильной любовью к выпивке, но еще и первый помощник Луффи. Нет, не так. Да, вот так. Пусть Зара и обладал невероятной силой, но Луффи назначил его своим помощником не только из-за одной его силы, или из-за того, что он стал самым первым членом семьи Соломенной Шляпы, не считая самого Луффи. Первый помощник – это должность, означающая, что, в отсутствие Луффи, Зара обладал всеми правами и обязанностями капитана. Капитана пиратов Соломенной Шляпы. А это совсем не та должность, которую, пусть и временно, кто-нибудь мог занять на основе одной лишь силы. И иногда наступали такие моменты, когда Зара, осмысленно или нет, напоминал об этом другим членам своей маленькой семьи. Вот, например, как сейчас.